Глава 18. «Удивлен, но я верю в судьбу и в то, что она всегда приводит меня к желанному», — ласково улыбнулся мужчина, вдруг лукаво подмигнул, взглядом показав на ошеломленного мсье Фрэнсиса, и насмешливо спросил. «Мадам Делия, я вижу, вы прибыли вовремя, или это не первый ваш визит в Торстон?» «Первый, мсье Николас», — улыбнулась в ответ, невольно поддавшись его обаянию. «Вот как, хотя я не удивлен», — громогласно рассмеялся мсье Николас, как всегда, попирая все правила приличия, и, заметив в моем взгляде немой вопрос, поспешил объяснить. «Мсье Фрэнсис и пара особо ревностных старожилов Паттермура любят вносить сумятицу в приглашение, чтобы вновь прибывший в это болото, опоздав на совет, чувствовал себя неловко, проходя мимо пристальных и осуждающих взглядов уже присутствующих. И пока гость не пришел в себя, можно потребовать сумму взноса больше положенной. Уже после бедолага осознает всю степень подлости, но поздно. Взнос в размере 2-летних вкладов сделан добровольно». «Мсье Николас!» – тотчас возмущенно воскликнул бургомистр. Его лицо побагровело, губы сжались в тонкую линию, а скрежет зубов, кажется, слышали даже старушки на диване. «О, прошу вас, мсье Фрэнсис, всем это давно известно!» Отмахнулся Николас, даже не взглянув на шумно выдохнувшего мужчину. «Так как вам, мадам Делия, удалось не попасться на эту провокацию?» «Меня трудно застать врасплох, мсье Николас. Вам ли это не знать?» С улыбкой ответила и поспешила поинтересоваться. «Значит, вас вынудили переплатить?» «К сожалению, да», — горестно вздохнул мужчина, по-хозяйски подхватив меня под руку, и повел к небольшому столу, вокруг которого собрались молодые и улыбчивые мужчины, на ходу проговорив. «Мсье Фрэнсис, с остальными гостями мадам Делию познакомлю я». «Уверена, бургомистр вас не выносит», — прошептала, с трудом сдерживая улыбку. Но, признаться, появление Николаса хоть и выглядело весьма подозрительным, но он, будто глоток свежего воздуха, ворвался в это затхлое болото. «Конечно, как и всех, кто прибыл в Паттермор за последние 2 года. Мне и тем месье не повезло приобрести землю всего 1/2 года назад. Ту, что была никому не нужна. Даже хлопок с брюквой на ней не вырастешь. И надо же было нам обнаружить там алмазы!» — хохотнул мужчина, остановившись возле стола. «Мадам Делия, позвольте представить вам месье Лейн, Имон, Джаред и Венс. Мы посещали одно наискучнейшее заведение, и там открыли наш тайный клуб по борьбе со снобами». «Ник, ты университет Асфорд называешь скучным заведением?» — насмешливо вскинул бровь самый низкий из всех и, уже обращаясь ко мне, заговорил. «Мадам Делия, Николас был лучшим студентом всего потока, но упорно в этом не признается. Как и ни словом не обмолвился, что знаком с такой очаровательной дамой». «Вы очень любезны, мсье Имон», — произнесла, едва заметным кивком поприветствовав в раз заговоривших друзей мсье Николаса. «Значит, вы все приобрели один участок?» «Да, Джаред часто подбивает нас на разные авантюры, и теперь мы обязаны каждые 2,5 месяца отбывать наказание в этом захолустье. Но иногда собираемся всей компанией. В этот раз инициатором совместной поездки был Венс», — объяснил мне Имон, притворно печально вздохнув. «Прощание с холостяцкой жизнью. Теперь я сомневаюсь, что сделал правильный выбор», — бархатным голосом протянул темноглазый брюнет с ямочкой на подбородке. «Мадам Делия, это о вас судачат вот уже неделю все мужчины Паттермора. Богатая, красивая и свободная дама, прибывшая в Акибалан». «Хм, насчет богатой я бы поспорила. Свободная тоже под сомнением. А вот с красивой даже как-то обидно. До сегодняшнего дня считала себя прекрасной», — смеясь ответила, давно не ощущая такую легкость в общении. А давно забытое состояние беззаботности и бесшабашной юности кружило голову. «Мой друг и помощник Глен подтвердит, что я чудо как хороша». «Ник, ты бездушный человек. Как ты мог скрывать такую девушку от своих друзей?» — возмущенно воскликнул Имон, пихнув локтем пребывающего в прострации мсье Николаса. «Поверь, я сам впервые вижу мадам Делию в таком настроении. Обычно эта женщина холодна, язвительна и колюча», — парировал мужчина. Но, заметив мой убийственный взгляд, тут же добавил. «И да, эта леди пока не свободна, но я терпеливо жду. Знаете, месье Николас, я тоже не могла предположить, что под маской назойливого, несносного и самовлюбленного сердцееда скрывается интересный собеседник. Оу, мадам Делия, вы покорили нас. Этому мужчине еще ни одна дама такое не высказывала», — рассмеялся Венс, с восхищением на меня посмотрев. «Теперь я и правда сомневаюсь в своем выборе». «Не стоит. Уверена, та девушка, которой вы сделали предложение, самая прекрасная, добрая и любящая», — с улыбкой произнесла, тотчас вздрогнув от неожиданно громкого возгласа. Любопытный народ, как по мановению волшебной палочки, прекратил на нас глазеть и суетливо задвигался. «Начало заседания», — объявил Имон, кивком показав на людской ручеек, стекающийся к распахнутой настежь двухстворчатой двери. «Идемте. К сожалению, иногда необходимо присутствовать на таких сборищах, иначе как узнать новости этой округи? Да и хоть нас не особо привечают местные старожилы, все мы владельцы земли, которой аборигены делиться не желают». Как и рассказывал мсье Николас, спустя 10 минут, когда бургомистр вещал с импровизированной трибуны, вдоль рядов прошел невысокий мужчина щуплого телосложения. И хотя он нес себя гордо и степенно, все же было заметно, что вновь прибывшему было неловко под пристальными взглядами уже собравшихся. А вот бургомистр, мсье Барт и еще двое мужчин, с которыми мне так и не удалось познакомиться, выглядели воодушевленными. И, закончив отчет о проделанной работе, они принялись рассказывать, как все в Паттерморе печально. Что необходимо восстановление водонапорной башни, а еще отремонтировать здание школы и возвести дома для тех, кто не может себе позволить купить участок и построить виллу. А ведь именно эти люди работают в лавках, доставляют нашу почту и убирают на улице мусор. И, конечно же, по отработанной схеме, мсье Фрэнсис тотчас обратился к щуплому, взывая к его совести и непреодолимому желанию поучаствовать в благоустройстве лучшего города в Акибалане. Мсье Николас, стоило бургомистру завести свою шарманку, взглядом «я тебе говорил», посмотрел на меня и довольно оскалился. Ну, а я искренне порадовалась, что не попала в эту ловушку. Хотя, признаться, была уверена, что такими речами меня им не разжалобить, да и брать с меня было нечего. «Теперь бургомистр назначит дату очередного сборища и попросит всех внести ежемесячный взнос», — прошептал мсье Николас, сев от меня с правой стороны. Глен с левой прикрывал меня от словоохотливого Имона. «Наше предложение делать это один раз в год он отверг, якобы не желая брать на себя ответственность за хранение общественных денег», — дополнил Джаред, просунув между мной и Николасом голову. «Но я полагаю, что мсье Фрэнсис упивается своей властью, и каждая встреча для него повод покрасоваться». «Хм», — подавилась смешком, вдруг ощутив себя студенткой на паре. «Но как бы сейчас не было беззаботно и весело, мне пора возвращаться домой». «Что ж, благодарю за компанию. Было приятно познакомиться, но мне пора». «Уже? А как же танцы? Мадам Леса не простит, если я не станцую с ней джигу», — тут же простонал Имон, жалобно на меня посмотрев. «Мадам Леса? Старушка в черном платье и шляпке», — подсказал мсье Николас. А я едва не зашлась от смеха, представив Имона и его партнершу в довольно бодром и активном танце. Но все же смогла взять себя в руки и проговорить. «Уверена, мой уход не помешает вам исполнить свое предназначение». «Но я должен вас проводить», — продолжил скоморошничать мсье Имон, кивком показав на мсье Николаса. «На Ника полагаться в этом вопросе не стоит. Столько разбитых сердец». «Эй, полегче! Как раз мадам Делия и разбила мое сердце своим отказом», — возразил несчастный. И я поняла, что их спор и подначивание может длиться вечно. А еще, что мсье Николас, когда не строит из себя самовлюбленного самца, вполне милый. До сих пор не помню, как им удалось меня уговорить, но как только я отдала небольшую, но так необходимую мне сумму мсье Барду, я вскоре стояла в зале возле диванчика, где сидели те самые старушки. «Мадам Делия, позвольте представить вам очаровательную мадам Лесу», — проговорил мсье Имон, залихвастски улыбаясь. Будь мадам чуточку снисходительна к моему возрасту, я бы непременно стал за ней ухаживать. «Мсье Эймон, я вас не видела 3 месяца, а вы все такой же», — отмахнулась от него мадам Леса, тотчас строгим голосом добавив. «Лучше оставьте девочку в покое и принесите нам воды, а вы, мадам Делия, присаживайтесь». «Хм, приятно познакомиться, мадам Леса», — вопросительно посмотрела на вторую старушку, краем глаза заметив, что мсье Николас и остальные послушно отправились к столам. «Мадам Сьюзи, она плохо слышит», — представила свою подругу мадам Леса и, покровительственно похлопав меня по руке, изрекла. «Ты правильно сделала, что разводишься с мужем. Не умри, мой, я бы его убила. Но мне повезло. Ганс ушел на 2-й год жизни здесь, и я стала свободна. Между нами говоря, женщины гораздо сильнее и умнее мужчин. Если бы был жив Ганс, он бы нас снова обанкротил. Мы почему подались в Акибалан? Он все мое наследство спустил на скачках». Растерянно кивнула, не ожидая от старушки такой откровенности. Но больше всего меня неприятно поразило, что в Паттерморе, я так полагаю, уже всем известно о моем разводе. А о нем знали 3 человека – мсье Нейтан, мсье Николас и мсье Крейг. Кто, а главное зачем, рассказал обо мне такие подробности, мне очень хотелось бы знать. «Моя сестра тоже рано стала вдовой», – тем временем продолжила мадам Леса. «Но прекрасно воспитала сына и дочь. Сейчас Говард занимается семейным делом, а у дочери один из лучших конных заводов. Кстати, Адель Фабер тоже развелась с мужем. Она живет в Ринкарде, в 5 часах езды от Грейтаун. У тебя сын?» «Да, ему 7 лет». «Еще совсем кроха», – задумчиво протянула женщина, невидяще взирая перед собой. «Моему было 12, когда он умер от трясучки. Больше у нас с Гансом детей не было. Я осталась в Акибалане одна. Мне жаль. Это было давно, Делия. Ничего, что я к тебе так, по-простому. В Паттерморе некоторые дамы чересчур ревностно следят за приличиями». «Ничего», — натянуто улыбнулась, понимая, что меня уже начинает тяготить эта беседа, и пора бы покинуть городок. «Хорошо. Я рада, что ты приехала. Ни с одной здесь нельзя поговорить по душам. Чуть что, сразу хватаются за надушенный платок». «Мадам Леса, почему вы не вернетесь в Верданию, к родным?» «Ох, Делия, я уже стара и не перенесу такой длительный путь. Да и у сестры своя жизнь. А я привыкла быть одна. Мы переписываемся. 1 неделю назад доставили письмо». «Правда, что в Вердании стали редкостью кареты, и все ездят теперь на автомобилях?» «В Ранье пока преобладают конные экипажи», — ответив, поднялась с диванчика и с улыбкой произнесла. «Мадам Леса, была рада с вами познакомиться». «Приезжай в Паттермор с сыном. У меня где-то на чердаке лежат игрушки Олли», — с тихой грустью проговорила женщина и, чуть помедлив, продолжила. «Поговорим, кофе выпьем. У меня есть отличный. Мадам Леса, холодная вода с капелькой вина, как вы любите», – торжественно объявил мсье Эймон, внезапно появившись рядом с мадам Сьюзи, которая за все время нашей беседы не проронила ни слова. «Приедем», – пообещала старушке, беглым взглядом окинув замерших рядом мужчин. И голосом, не терпящим возражений, попрощалась. «До свидания. Была рада знакомству». «Я провожу», – тут же отозвался мсье Николас, решительно направившись в мою сторону. А я, еще раз почтительно кивнув старушке, устремилась к выходу.